Глава 7. Целых 2 часа уходит на борьбу с собой. Я то хватаюсь за сумку с намерением навсегда покинуть эту квартиру, то обессиленно опускаюсь на диван, взывая к инстинкту самосохранения. Так уж вышло, что Север единственный человек, готовый мне помочь. Прискорбно, но факт. Пусть и временно, но я от него завишу. Полина, на днях улетевшая с родителями на Мальдивы, наверняка бы сказала, что мне нужно перестать крутить носом и позволить говнюку искупить свою вину. Так и вижу ее лицо, когда она убежденно выговаривает в экран моего телефона. «Алябьева, даже не вздумай никуда уходить. Еще денег у него возьми на карманные расходы и скажи, что если не даст, то будет гореть в аду». Немного успокоившись нашим мысленным диалогом, я заставляю себя распаковывать сумки. Вернее, 2 из них. Чем меньше вещей достанешь, тем меньше времени потратишь, складывая их обратно. Спустя 30 минут я сижу на кухне с чашкой растворимого кофе, найденного в шкафу, и раздумывая о том, чем себя занять. Ключи я нашла в тумбочке в прихожей, так что в передвижениях не ограничено. Идти на работу сегодня все же не стоит. Кто знает, вдруг те 2 снова придут. Будет унизительно звонить Северу и умолять себя спасти. Вспомнив, что нужно предупредить Пашу о сегодняшнем прогуле, я бегу в прихожую за телефоном и обнаруживаю сообщение от Лейлы и пропущенный вызов от Игоря, папиного адвоката. Вчера я звонила ему с просьбой связать меня с папой. На вопрос, действительно ли его скоро освободят, Игорь ответил очень уклончиво. Спросил, откуда у меня такая информация, и сказал, что он работает над прошением, но прогнозировать итог пока рано. Видимо, Север что-то в очередной раз выдумал. «Ты еще и утюг забрала? Мне футболку гладить нечем!» Перечитав это гневное послание, я представляю, как Лейла, покраснев от натуги, барабанит пальцами по экрану и снова испытываю злорадство. Ей теперь еще и посуду придется мыть. «Проблема легко решается. Купи свой». Печатаю я, после чего заношу ее номер в черный список. На случай, если ей захочется и дальше обвинять меня во всех своих бедах. Потом перезваниваю адвокату. Игорь отвечает с задержкой, спрашивает, все ли у меня в порядке, и сообщает, что звонок папе пока не получилось организовать. Повесив трубку, я какое-то время сижу молча. Вчера за мной приходили опасные люди. Сегодня утром я перевезла вещи в другую квартиру. И мне совершенно некому об этом рассказать. Чертов Игорь. Его услуги обошлись папе в круглую сумму, так что мог бы стараться получше. Мне всего-то нужен один звонок. Успокоившись, набираю Паше. До начала смены осталось 3 часа, так что он вполне успеет подыскать замену. «Линда, ну хоть ты не подставляй!» Его голос звучит подавленно и измученно. «Катя звонила за 30 минут до тебя. Говорит, ротавирус подхватила, блюет все утро. Аделя тоже выйти не может, что-то с матерью. А сегодня 2 стола под дни рождения забронированы. Приезжай, а? Поставлю тебя на праздничные. Все чаевые твои». «Паш, я правда не могу!» Мямлю я, смущенная его напором. «Я же всегда шел тебе навстречу и часы закрывал по максимуму!» С укором напоминает Паша. «Завтра можешь отдыхать!» Прикрыв глаза, я даю себе несколько секунд на раздумье. Чаевые с праздничных столов действительно отличные, а деньги мне нужны. Вряд ли те бритоголовые будут ходить за мной 2 дня подряд. И уйду я на час раньше, чтобы не успели подкараулить. Ладно. Решительно вскочив, я направляюсь в ванную. Только дни рождения чур обслуживаю я одна. И не вздумай ставить мне в пару Мадину. Я эту суку терпеть не могу.